Так жил себе дядя Федор в деревне. А папа с мамой очень горевали, что он пропал. Это ты виноват. Все ему разрешаешь. Вот он и избаловался. Да нет, миленький, ну просто он зверей любит. И вот ушел с котом. А ты бы его к технике приучал. Купил бы ему конструктор или пылесос, чтобы он делом занимался. Ну, кот, он живой. С ним и играть можно, и на улице гулять. А конструктор? Ну разве конструктор будет тебе за бумажкой прыгать? Или можно, например, пылесос на веревочке водить? Ему не игрушка, ему товарищ нужен. Я не знаю, что ему там нужно. Но только все дети, как дети, сидят себе в углу. И из желудей человечков делают. Посмотришь, и сердце радуется. У тебя радуется, а у меня не радуется. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели, целый мешок, и всякие там жмурки, пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать. Да тогда родители пропадать начнут. Я и без того на работе устаю так, что дома еле хватает сил телевизор включить. И вообще, ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать? А я думаю, надо заметку в газете напечатать и все его приметы описать. Значит так, пропал мальчик. Зовут дядя Федор, рост 1.20 м, глаза коричневые и волосы спереди торчком. Знаете, будто его корова лизнула. Если кто увидит, пожалуйста, пусть нам сообщит. Стал дядя Федор жить в деревне. И люди в деревне его полюбили, потому что он не бездельничал, делом занимался или играл все время. А потом у него забот поприбавилось. Узнали люди, что он зверей любит, и стали ему разных зверюшек приносить. Птенец ли от стаи отобьется, зайчонок ли потеряется, сейчас же его берут и к дяде Федору. А он с ними возится, лечит их и на волю отпускает. Однажды у них галчонок появился, глаза как пуговицы, нос толстый, сердитый-присердитый. Дядя Федор его накормил и на шкаф посадил. И назвали галчонка хватайкой. Он, что не увидит, все на шкаф тащит. А взять у него ничего нельзя. Сразу хватайка крылья в сторону, шипит, клюется. У него на шкафу целый склад получился. А кот был очень недоволен. А что это мы его зря кормим? Пусть пользу приносит. Я буду его разговаривать учить. Эй, ты, слушай. Кто там? Кто там? Ну, повтори. Ха, зачем ты его такой ерунде обучаешь? Ничего ты не понимаешь. Пусть дом сторожит. Мы из дому уйдем, а вдруг воры начнут стучать. Галчонок спросит, кто там? Они подумают, что в доме кто-то есть. Ничего воровать не станут. Вот смотри. Кто там? Повтори. Ух ты, как здорово! Давай вместе учить. Учили, учили его целую неделю. Кто-нибудь постучит вот так. И галчонок спрашивает. Кто там? Кто там? И вот однажды дядя Федор, кот и пес Шарик пошли в лес грибы собирать. А дома никого не было, кроме галчонка. Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Не открываешь? Еще постучу. Кто там? Это я, говорю, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Кто там? Да никого! Это я, говорю, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». А в это время дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик набрали грибов и из лесу домой возвращаются. Ой, дядя Федор, смотрите-ка, Печкин, что это он на крыльце сидит? Кто там? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Морозилка». Кто там? Кто почтальон там? Печкин. Кто там? Почтальон кто Печкин. Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Еле-еле почтальона в себя привели и чаем отпоили. А когда он узнал, в чем дело, он не стал обижаться. Он только рукой махнул и две лишних конфеты съел. Не любите вы почтальонов, не любите. А тут новое событие. Кто там? Кто там? Ну, помолчи уж, помолчи, хватай-ка. Сами разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам с завода железнотракторных изделий. Интересно, очень интересно. Завод железнотракторных изделий. А что, разве бывают заводы деревянно-тракторных изделий? Не знаю, никогда не слышал. Ну, только это к делу не относится. Трактор заказывали? Заказывали. Я заказывал. Я письмо на завод писал. Вот тогда распишитесь, пожалуйста, здесь... Получение трактора. Вот здесь? Так. Сейчас. Вот. А это вот книжечка, паспорт. Ага. В нем написано, как с трактором обращаться. Ну, всего вам хорошего. До свидания. Все, пишите к нам на завод этого дерева, то есть это железнотракторных изделий. В паспорте было вложено письмо. Уважаемый дядя Федор, мальчик, ты просил прислать трактор не совсем настоящий и не совсем игрушечный, и чтоб он веселый был, посылаем тебе такой. Бензин ему не нужен, работает он на продуктах. С большим уважением, инженер Тяпкин. Изобретатель трактора. Вот здорово! А тут еще написано. Завод железно-тракторных изделий Митя продуктовый 20 лысый. Непонятно. Да что ж тут непонятно? Просто все как арбуз. Тр-тр. Это сокращенно трактор. А Митя, это значит модель инженера Тяпкина, который тебе письмо написал. А что значит 20 лысый? Ну, лысый. Лысый – это значит лошадиных сил. Ну, вот-вот, лысый – это лошадиные силы. Значит, он перетянет 20 лошадей. Если они будут тянуть в одну сторону, а он в другую. Так сколько же ему сена надо? А сена ему не нужно. Тут же написано, он работает на продуктах. Вот-вот, сена ему не нужно, он на продуктах работает. Так что вы его теперь супом кормите, раз уж вы его заказывали. Сейчас попробуем. Поехали! Ура! Мы едем, едем, едем. Ура, ура, ура. На радость всем соседям в кабине тракторам. О, чего это он? Может, горячее кончилось? Ничего не кончилось, просто он учуял, что пирогами пахнет. Какими еще пирогами? Обыкновенными. Вон в том доме пироги пекут. И что же нам делать теперь? Не знаю, только так пахнет вкусно, что мне тоже ехать не хочется. Ничего себе, я трактор купил. Так мы и будем около всех домов останавливаться и у столовых. Это не трактор, а бегемот какой-то. Тр-тр, 8 дыр. Ага. Стоим. Говорил я вам ничего не покупать. А вы все покупаете. Да нам этот трактор не прокормить теперь. Ой. Ну, ладно, ладно, дядя Федор, не унывай. Хорошо, что я у тебя есть. Мы и с твоим трактором справимся. будем перед ним сосиску на удочке держать. Он за сосиской поедет и нас повезет. Ну-ка. Ура! Мы едем, едем, едем. Ура, ура, ура. На радость всем соседям в кабине трактора. Ну ладно, ладно, вы тут катайтесь, а я пошел. У меня корова недоина, мурка моя. А надо вам сказать, ребята, что корова Мурка, которую кот купил, глупая была и балованная, но молока много давала. Все ведра с молоком стояли, все банки, и даже в аквариуме молоко было. Рыбки в нем плавали. А однажды дядя Федор проснулся, смотрит, а в умывальнике не вода, а простокваша налита. Что же ты, Матроскин, делаешь? Как же умываться теперь? Умываться и в речке можно. Да? А зимой как? Тоже в речке. А зимой можно и вовсе не умываться. Кругом снег лежит, не запачкаешься. И вообще, некоторые языком умываются. Некоторые и мышей едят. А чтоб простокваши в умывальнике не было, распустил ты свою корову. И точно. Смотрят они в окошко и видят. Идет корова Мурка с пастбища, почему-то на задних ногах, и во рту у нее цветок. Идет она и мычит. Что это она так обрадовалась? Может, день рождения у нее? Нет, наверное, она белины или хмели объелась. Сейчас хмель цветет. Ой, ой, совсем спятила. Головой об стенку бьется. Ой, надо ее скорее в сарай загнать и подоить. Тут как раз почтальон Печкин спешит, торопится. Ну, Печкин, вы, как всегда, кстати. Я вообще обычно не кстати, а к чаю прихожу. Но сейчас я по важному делу. Здравствуйте, здравствуйте, ну, здравствуйте. Здравствуйте. Какую я заметку в газете прочитал про одного мальчика. Глаза у него, видите ли, коричневые, и волосы спереди торчком, как будто корова его лизнула. И рост 1 метр 20. Ну и что, мало ли таких мальчиков? Не знаю, может и не мало, только этот мальчик из дома ушел. И родители беспокоятся, что с ним, и даже премию обещали тому, кто его найдет. Не знаю, может велосипед дадут, а? А мне велосипед, о, как нужен, почту развозить. Я вот даже метр принес, вот, метр. Буду вашего хозяина измерять. Измерять это всегда можно. А вы сначала молочка попейте. Я только что корову подоил, мурку мою. Можно, молочка, можно. Это с удовольствием молочка, правильно, молочка, хорошо. Молоко, оно очень полезное, об этом даже в газетах, понимаете, пишут. О, дайте, пожалуйста, вот эту самую большую кружку. Пожалуйста. Спасибо. Вот, Шарик, а Шарик, я, может быть, зря тебя беспокою, но мне просто интересно, ты-то в чем свое призвание видишь? Ну вот кот корову завел, дядя Федор тыр-тыр-митю, а ты? Ружье мне нужно для счастья. Ой! А я что, хуже всех, что ли? Ой, Шарик, ты что же, будешь в зверей стрелять? Жалко зверюшек. Ты не про зверей думаешь, а про то, что деньги потратить придется. Звери, они для того и созданы, чтобы на них охотились. Это я раньше не понимал, а теперь я поправился, и меня в лес потянуло со страшной силой. Ну что ж, Шарик, вот тебе деньги, покупай ружье. Спасибо, дядя Федор. Ну, я пошел на охоту. Ждите меня к вечеру. Подстрелю вам чего-нибудь вкусненького. Привет! Пошел Шарик в магазин и купил ружье. Купил еще патронов, сумку охотничью, чтобы всяких зверей туда складывать. Вышел он из деревни и в лес пошел. Видит, в лесу на поляне заяц сидит. Сейчас я пойму, как. А заяц увидел его и бежать. шарик за ним, ружье за спиной, нос в землю, добежал до узенькой речки, видит, заяц уже на том берегу скачет. Пес ружье в зубы и поплыл. Ружье тяжелое, смотрит шарик, а он уже, батюшки мои, на дне. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же это выходит? Это уже не охота, это уже рыбалка получается. Эй, шарик, надо ружье бросать. Бросать надо, дело не шуточное. Всплывать надо. Попробуй тут брось. Вот меня со смеху живет. Скажешь, за него деньги плачем, а ты разбросался. Ну, тогда тони, что с тобой сделаешь? Ничего, разнесчастный заяц, я тебе еще покажу. Я тебе без ружья достану, уж тебе надеру. Узнаешь, как над охотниками издеваться. Вот что ты так устроится. В ремне от ружья запутался. Эй, кто-то меня за шиворот тащит. Ой. А это бобер, старый бобер. Он неподалеку плотину строил. Тихо. Делать мне нечего. Только разных собак из воды вытаскивать. А я и не просил меня вытаскивать. Я, может, и не тонул вовсе. Может, я подводным плаванием занимаюсь. Я еще не решил, что я там на дне делал. Привет. Что-то у меня с охотой не так получается. Чуть не утонул совсем. И зверь этого, как его там... Ну, бобра. Ну да, зря я его обидел. И вообще не нравится мне такая охота. Лучше я буду рыбу ловить. Буду рыболовной собакой, а не охотничьей. А зверей стрелять не хочу. Буду их только спасать. За окошком уже стемнело, когда Шарик домой пришел. Поднял он свою сумку и... зверька на стол вытряхнул. А зверек маленький, пушистенький, глаза грустные, хвост лопатый. Вот кого я принес. Так. Ты где его взял? Из речки вытащил. Сидел он на берегу, увидел меня и в речку. Прыг! Еле-еле я его выловил. А то бы он утонул. Ведь он еще маленький. Ах ты, балда! Ведь это бобренок, он же в воде живет. Это его дом. Ты его, можно сказать, из дома вытащил. Кто ж его знал, что он в воде живет? Я думал, что он тонуть хочет. Эх, тоже мне охотник. Ничего про зверей не знает. Где же его спать положить? Как где? Если он в воде живет, его надо в таз положить. Тебя самого надо в таз положить, чтобы ты поумнел немножечко. Ты же сам говорил, что он в воде живет. Он в воде только плавает, а живет в домике на берегу. Тогда я его в шкаф положу. В ящик для ботинок. Вот так. Ну, уже заснул. Ну, я пошел спать к себе в будку. Не привык я на кровати разлеживаться. А утром дядя Федор проснулся и слышит что-то странное в доме, будто кто-то дрова распиливает. Батюшки мои, дом не дом, а столярная мастерская. Кругом стружки, щепки, опилки. А стола обеденного нет, как не было. В куче стружек бобренок сидит и ножку столовую обтачивает. Дядя Федор, ах, посмотри, что твой шарик нам устраивает. Придется теперь новый стол покупать. Шарик! Доброе утро. Ну, полюбуйся. Шарик, Беги-ка ты на речку и отнеси бобренка на место, где ты его взял. Да смотри больше, из речки никого не вылавливай. Родители бобренка очень обрадовались и не стали шарика ругать. Они поняли, что не со зла он их сынишку утащил, по недоразумению. Так что все очень хорошо кончилось. Но с той поры шарик затосковал. Хочется ему в лес, на охоту, и все тут. А как выйдет он с ружьем, увидит зверюшку, выстрелить не может, хоть ты плачь. Придет он из леса, не ест, не пьет. Тоска его гложет.